Вот уже и записочки есть. Я немножечко, с вашего позволения, обращу наше внимание в такой текст из Библии, еще продолжая. Вот, из Бытия, 1 глава, 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево, плодовитые, приносящие по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, и в котором семя его по роду его, и увидел Бог, что это хорошо». Дорогие друзья, Бог увидел и сказал, что это хорошо, которое все у нас, вот растения и все. И вот день шестой, как начинается здесь, «и сказал Бог», из 24 текста, «да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их, и стало так». «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо». У Бога все хорошо. Слава Ему за все и благодарение Ему за все. И дальше читаю 29 текст с 1 главы. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву». Ну, можно еще напомнить, как 27 стих еще. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Нас с вами. Вот. «И сказал Бог, вот я дал вам, 29, всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». 31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо, там хорошо было, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Хорошо весьма Бог сотворил. И вот как интересно, мы это весьма хорошее можем вот, ну, пользоваться им, этим весьма хорошим, и как-то мы можем благодарить за все это весьма хорошее, которое Бог сотворил. Хочется и на эту тему порассуждать. Хотел бы еще один текст, не здесь о сотворении, а вот Исаии 43, 4 и 5 текст. Исаии 43. Исаии 43, 4 и 5 текст. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Все земное, все, а тут еще вот такая любовь у Бога до своего творения, до Израиля, «так как ты дорог». Дальше он говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». Вот и нам бояться ничего не надо, ибо Господь с нами. И еще одно место хочу зачитать. Это вы все знаете такое место. 38 глава Исаии. «Сказал Исаии Господь, пойди, скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою и увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». А перед этим Бог сказал: «Пойди и скажи, не встанешь с постели твоей, пиши завещание». А потом, когда написано, как он молился, вот, и как он плакал, оплакал, в тексте написано так, Молился Исаия, хороший царь. А потом в конце написано, и горько заплакал. Вот если мы в своем состоянии еще горько не заплакали, то мы зря надеемся на человека. Ну, вы знаете, я не хочу этот текст приводить. Вот надеюсь, вот какой мы, когда надеемся на человека, а не на Бога. Вот, потому что там так круто сказано, четко сказано. Вы знаете это все это слово. И этот же у Исаии, пойди и скажи, вот, что я прибавлю, а после чего прибавлю? А после того, когда горько заплакал. Когда Петра Бог потом трижды спрашивал, вот, любишь ли ты меня? Вот, а потом третья, агапа и любовь, когда? Если бы Петр, встретившись со Христом, взглядом горько не заплакал, видимо, этого не было, этих вопросов, этого испытания. Надо было горько заплакать. Горько заплакать надо. Вот это нам, иногда мы с улыбкой говорим, что такое рыдание и плач, когда с нами беда. Вот, то мы тогда, если мы научились горько плакать, не только за плоть, а за свое состояние, ибо плоть начинается, труд Господень над плотью начинается, когда? Якова 5:14, вы помните? Все помните? Болен ли кто? Призовите пресвитеров. И что? Помолятся, помажут елеем. А дальше что? И будут прощены грехи. Значит, если пришла болезнь, там обязательно нужно покопаться там, где-то на дне что-то лежит. Мы не видим, не понимаем, не знаем. Вот царь Езекия тоже. Ну, хороший ж царь, правда. Ну, когда читаешь поначалу, думаешь, для чего же Господь вот сказал, что уже не встанешь и не умрешь. Потом впоследствии ясно знал, что оно, к чему оно приведет это дело. Так вот, дорогие друзья, болен ли кто? Призовите пресвитеров. А если призовете пресвитеров, то что будет тогда? А вот смотрите. И болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, не одного, а двух и больше. Пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господнее, и молитва вере исцелит болящего, и дальше его ставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. А дальше вот признавайтесь друг другу, и так. Вот в чем заключается секрет того, что вы будете спрашивать у меня, и я в этом плане вам буду отвечать на вопросы. Кто не исполнит вот этого, вот, когда хочет лечиться, хочет все, то помните, что вы надеетесь на человека, на врача, на какого-то Ивана, Петра, Степана, вот, а надеющийся на человека, вы уже услышали, какое его состояние. Теперь так. Хочется сказать, мы разобрали, у нас один Творец, растение и все, и Он нам положил, чтобы мы все употребляли в пищу. Это Его дар. Самый большой дар у нас какой от Бога мы получили? Это спасение наших душ. Выше этого дара Бог нам не даст. Вот. Это самый большой дар, от которого мы перемещаться будем на небо, и там будем вечно с Ним. Чудесный дар, но пока мы его платим, мы и томимся, у нас переживаний много, она и болит, и все, ну, вот, в книге Иова особенно это хорошо описано, вот, как вот с плотью приходится. И вот в этом случае не дрогнул Иов, вот, лучше тех, которые говорили друзья о нем, они лучше сказали. И как Бог расставляет все по полочках, а теперь я хотел бы начать рассуждение о том, как мы взаимодействуем с тем уже меньшими дарами от Бога, которые ниже того дара, который мы имеем. И о том, о чем заботиться. Для чего? Чтобы вот этот храм у нас был действительно удобным храмом для жизни Духа Святого.